Эпиграф. «Смотрите, я иду на вас в полный рост». Александр Зиновьев. Глава первая. О смерти и жизни. Действительно, прогалина оказалась столь маленькой, что обычный самолет здесь ни за что не сел бы. Только замаскированная под него вимана. Более подходящей не виделось лик на 20 вокруг. Сварог в этом убедился, подлетая. Аккуратно посадив виману, он выключил двигатель. Вокруг оставалось свободного места у ардов на 5, не больше. Он еще не успел встать с кресла, как один из его людей распахнул дверцу и проворно выставил легкую лесенку. Сварог спустился и направился прямиком к стоящему у крайних сосен горжаку. Понадобилось всего-то 4 шага. Сварог зачем-то подсчитал их машинально. Горжак понурил голову. Он выглядел подавленным. Сварог впервые видел его таким. Обычно граф, несмотря на все невзгоды и удары судьбы, шагал по жизни со своей знаменитой хищной улыбочкой, пусть и наигранной порой. Горжак стоял без шляпы, волосы всклокочены, на левой щеке 3 длинных царапины, уже подсохших, одежда перепачкана смолой, порвана кое-где. Но не похоже, с радостью отметил Сварог, что он ранен. «Докладывайте». Распорядился он бесстрастно. Не поднимая глаз, горжак начал. «Я ничего не мог сделать, кроме... У меня не было приказа брать их непременно живыми, да и будь такой приказ, я бы его не смог выполнить. Нас наверняка в минуту перебили бы всех до одного. Иначе не получилось бы, только так». «Бросьте», — сказал Сварог, ободряюще положив ему руку на плечо. «Вас... не в чем упрекнуть совершенно. Виноват один я. Мне следовало просчитать все варианты и вместо вас послать других, вооруженных как раз для такого оборота дел. Так что вы не виноваты, мое слово. Давайте о подробностях». Горжак поднял на него глаза, полные ярости и боли. «Здесь мы никак не рассчитывали их встретить. Мы ехали в Каранталь. Это такая деревушка, лигах в 15 на полночный восход. После того, как их первый раз заметили в этих местах, я посадил людей, деревнях в 10. Как раз из Карантали прискакал человек и доложил, что они там у одного из местных живут самые малые 2 дня. Ну, обычное дело для здешних мест. Еще один охотник со спутницей, ничего интересного, даже скучно. Мы и поехали в Каранталь очередной звериной тропой, их тут превеликое множество. Сам не знаю почему, но я выслал 2 парней на разведку вперед. Ну, как толкнуло что-то. Они их и заметили. Оба спокойно ехали верхом. Никого больше с ними не было. Ну, я и выбрал единственный возможный вариант. Мы их окружили. Незамеченными остаться ни за что бы не смогли. Полян там нет, но долго тянется редколесье. Показалось, все будет просто. Нас 12, их 2, кони у нас не хуже, да к тому же у всех арканы и баласы. Я крикнул, чтобы они спешились и сдавались. Они буквально в несколько секунд оценили обстановку. И наверняка поняли, что бегством не спастись. Мы их окружили довольно плотно, кое-кто из парней уже держал арканы наготове. И тут они открыли огонь, оба. Какие-то синие молнии, бьющие с шумным, поганым таким свистом. Никаких видимых повреждений, но люди и кони падали замертво. Я, конечно, по часам не засекал, но впечатление такое, что не прошло и квадранса минуты, как они выкосили 6 человек и еще под 2 убили лошадей. Продолжаясь это чуть дольше, они бы нас положили всех до одного. Я скомандовал стрелять. Он, видимо, перехватил взгляд Сварога, натянуто усмехнулся. «Ничего страшного, Ваше Величество. Когда засверкали эти чертовы молнии, и люди с лошадьми стали падать, сиганул прямо с седла за хороший такой куст, густой и большой, а он был из колючих, так что царапнуло немного, пустяки. Коня они моего убили, а меня не успели. Зато я успел по нему 2 раза пальнуть и попал. Ваше Величество, ничего нельзя было сделать». «Я же сказал, виноват один я», — сухо бросил Сварог. «Хозяина дома, где они укрывались, взяли?» «Успели. Без всяких сюрпризов вроде этого», — он показал себе за плечо большим пальцем. «По первому впечатлению, самый обычный здешний житель из местных шустряков. Браконьерство и контрабанда по мелочам. За хорошую денежку спрячет тех, кому нужно спрятаться, и все такое. В доме не нашли ровным счетом ничего интересного. Только дорожные суммы с обычными для охотников вещами. Ребенок. Никто его не видел. Они приехали без ребенка, без спутников. Но зачем-то же они обосновались именно здесь. Должно что-то быть не просто так. «Пожалуй», — кивнул Сварог. «До городской границы не будет и полусотни лиг. Может, они с кем-то должны были встретиться. Вы оставили засаду в Карантале?» «Конечно. Вообще мы там постарались не шуметь, и уж тем более не показывать, кто мы такие. Обставили все так, будто это очередная разборка меж шустряками. Такое у подобного народа не так уж редко случается. Окружающие по старой традиции носа не суют и притворяются, будто ничего не видели и не слышали. Если кто-то придет, сгробастают». «А если придет кто-то вроде них?» — задумчиво сказал Сварог. «Я, пожалуй, что добавлю к вашим людям парочку своих. Мы это попозже обговорим». Он оглянулся, семеро прилетевших с ним стояли у лесенки с выжидательно терпеливым видом, свойственным опытным агентам. Двое с длинными металлическими шестами повыше человеческого роста, которые они держали как копья, двое с пустыми руками, у троих на плечах объемистые сумки с кое-какой аппаратурой. «6 из 12, — сказал Горжак, глядя в сторону. — Таких потерь у меня еще не было. Отличные были ребята, не первый год знал. У половины дети остались». Ощутив жгучее чувство вины, ничуть не мнимой, Сварог веско сказал: «О близких и о семьях позаботимся». Горжак молча склонил голову. На душе у Сварога было мерзко. Любой ливень королевских милостей, любые посмертные почести, ордена и монументы никогда и никого еще не вернули. Старая истина, но всякий раз погано на душе. «Ну что ж, пойдемте», — сказал он, обернулся к своим и выразительно дернул подбородком. Горжак пошел первым меж могучих сосен, обходя самые непролазные заросли кустарника и папоротников выше человеческого роста, равнодушно сшибая крупные грибы, которых в другое время непременно стоило бы набрать пару-тройку корзин. Отец Гриук умел их готовить лучше дворцовых поваров. Вскоре у ардов через 200 и точно потянулось редколесье, где и конным проехать очень легко, и засады не устроишь, заметят тебя издали, и следить за кем-то, оставаясь незаметным, не получится. Вскоре Сварог увидел первую мертвую лошадь. Действительно, никаких видимых повреждений. И еще несколько. Они оказались на чем-то вроде прогалины, но все же поросшие деревьями, так что и вимана не опустилась бы. Кучка людей стояла в стороне, держа под уздцы коней. Чуть левее протянулся аккуратный рядок, при виде которого вновь защемило сердце. 6 продолговатых предметов, прикрытых короткими плащами, из-под которых виднелись сапоги. Завидев Сварога, 5 сорвали каталаны и поклонились. Коротко кивнув им, Сварог подошел к 2 телам, лежавшим почти бок о бок возле мертвых лошадей. Вот эти 2 сразу видно убиты пулями. Почуялся резкий запах пороховой гари. Скорее всего, показалось. Все произошло 2 часа назад. Любой пороховой дым давно развеяло бы. Он стоял над ними с застывшим лицом. Лица Стахора он не видел, того пули швырнули ничком. Да, вот и 4 следа от них на спине. Руки под грудью, ноги поджаты, словно он собирался куда-то прыгнуть в свой последний миг. Эгли лежала навзничь, 3 пули в грудь, лицо не задето. На нем так и застыла яростная решимость. В откинутой правой руке так и зажат небольшой, никогда раньше не виденный предмет — черная гнутая рукоять, вместо ствола — толстая серебристая спираль. Одеждой ничем не отличаются от местных. Зеленые костюмы, высокие сапоги, охотничьи ножи на поясах. Тут же валяются каталаны с окаймляющими тулью ожерельями из звериных зубов. Сварог не стал присматриваться, чьих. Не было ни сожаления, ни сочувствия, ни чувства вины. Если уж откровенно, только облегчение от того, что разрешалась еще одна проблема, способная стать крайне серьезной из-за своей загадочности. Неизвестно было, чего следует ожидать. Абсолютно неизвестно. И, как случается в таких вот ситуациях, что-то вроде тоскливой усталости и легкой злобы на жизнь за то, что она именно такова, и другой никогда не станет. «Давайте», — кивнул он своим. Ни единого вопроса не последовало, все обговорили заранее. Работа началась. Из мертвых рук со всеми предосторожностями вынули неизвестное оружие и упаковали в надежные контейнеры. Металлические шесты в два счета превратили в носилки. Марлок настаивал, чтобы тела скрупулезно исследовали, учитывая, что Стахор и Эгли обладали кое-какими странными способностями. Двое с приборами принялись обследовать деревья и трупы. Следовало на всякий случай поискать и следы, какие оружие оставило, если оставило. Сварог, без которого, в общем, все и так крутилось, как часовой механизм, постоял немного, потом, отшвырнув сигарету, подошел к пятерым оставшимся в живых. Те подтянулись на военный манер. Как и Горжак, они выглядели понурыми и подавленными. Но ни у кого Сварог не увидел признаков сломленности. И это было хорошо. Твердые ребята, пусть и с пятнышками на биографиях. С двумя он встречался лично во время инструктажа перед очередной операцией. А об остальных знал немало, как и обо всех людях Горжака. В подобной ситуации людей просто необходимо подбодрить. Заверить, что они старались не зря. А потери всегда были и всегда будут. «Молодцы, ребята», — сказал он, переводя с одного на другого один из сугубо королевских взглядов. «Сделали все, что могли. Большего от человека и требовать невозможно. Лица у них стали теми, каких он и ожидал. Великое все-таки дело, похвала главнокомандующего, как бы он ни именовался». Тот, что стоит справа, брюнет с ястребиным носом, чуть повел головой в сторону покрытых плащами и сказал, ничуть не робко, «Похоронить бы как следует, Ваше Величество». «Правильные были парни». «Уж это непременно», — сказал Сварог. «Сейчас прилетит второй самолет, заберет всех. Я распоряжусь, чтобы сделано было все, что надлежит». «Монументов, конечно, не будет», — подумал он. «Людям этой профессии их не ставят». Наград тоже не будет, не по скупердяйству, а от того, что эти парни ни при какой погоде не романтики. Подобная мишура им абсолютно не нужна, предпочитают брать деньгами. А в общем, как не раз уже было думано-передумано, итог как итог, не хуже и не лучше многих других. Сварог Барк, король королей и прочее, пребывал в малом кабинете. Поместился в кресле в позе, не вполне приличествующей королю. Вытянув ноги, едва не съехав с кресла седалищем, закинув руки за голову, к счастью, свидетелей столь вопиющего нарушения этикета не имелось, а вот повод расслабиться имелся нешуточный. Над входом в королевскую половину с утра висел узкий золотистого цвета прапорец с тремя плетеными косицами, знак, что король на сегодня изволил быть свободным от всех текущих дел, так что беспокоить его не следует, ну, что, естественно, не касалось всех причастных к спецслужбам. Сварог давно уже с живейшим интересом поглядывал на изящный шкафчик с запасом лучшего спиртного, но лень было вставать. Он и в самом деле провернул нешуточную работу, ну, не один, конечно, сплошь и рядом с многочисленными помощниками, однако мотором всего предприятия был именно он. На девственно чистом столе перед ним лежали только три стопы бумаг. Долго готовившиеся, но доведенные, наконец, до ума проекты, и каждую стопу венчал королевский указ по всем правилам, подписанный золотыми чернилами, припечатанный большой королевской печатью и украшенный двумя подвесными на витых шнурках из золотой канители. Одну из них назвать стопой можно было из чистой вежливости. Не считая указа, там имелось всего-то три листочка, после обнародования которых герольдами крестьяне возрадуются, а благородное дворянство немного закручинится. Но это уже его проблемы. Сим указом Сварог отменял одну из старых привилегий сеньоров, согласно которой крестьяне могли печь хлеб исключительно на господских пекарнях. Далеко не самая важная привилегия, но дворянство за нее держалось, как за все прочие, а крестьяне, соответственно, терпеть не могли. Это им обходилось в год в нешуточную копеечку, этакий исполнительный налог. Повинность эта не раз становилась не главной, но серьезной причиной крестьянских мятежей и всегда вносилась в список требований, если таковой составлялся. «Вот так я вас, — подумал Сварог, — буду гуманно рубить кошке хвост по частям, а там еще одно послабление, и еще, ну, в меру, конечно, не увлекаясь чересчур, не пробуя смаху развалить тысячелетиями вертевшиеся механизмы. Собственно, хватило бы и одного единственного листочка, но пришлось присовокупить еще парочку, где Лемар со свойственным ему изяществом и краснобайством обосновывал очередное мудрое решение короля». «Проглотят», — подумал Сварог. «Это все же не покушение на основы. Перетерпят, поворчат и привыкнут. Конечно, как порой бывает, может вынырнуть псих с кинжалом, но не будет ни общего возмущения, ни рокушей, ну, разве что дернутся провинциальные романтики вроде графа Сезара. Вот, кстати, нужно будет еще продумать указ об отмене роскошей». Чересчур уж архаичного пережитка во времена регулярных армий, самолетов и пушек, казавшегося дурной комедией. Вторая стопа толщиной с широкую мужскую ладонь. Указ об учреждении сословия огненного колеса, над которым давно уже работали герцог Брейсингем и его советники. Все проработано и прописано до мелочей. Права и обязанности, особые плащи, отличительные знаки, головные уборы — объединяет всех инженеров, работающих с паровыми машинами, электричеством, оно хоть и в зачаточном состоянии, но кое-где применяется, паровозами и пароходами, рудниками и фабриками, одним словом, со всеми здешними передовыми технологиями. На базе всех технических училищ, пусть они здесь и называются иначе, будет создан университет «Огненное колесо». А рядовые мастера и те, кого можно назвать техниками, для поднятия престижа переводятся из железной гильдии в серебряную, приписываются кораблестроителям. В списке сословий новый отныне стоит на третьем месте, что непременно привлечет туда дворян и отпрысков других сословий. Среди них немало светлых голов. Сварог удовлетворенно потянулся, еще раз смерив взглядом толщину стопы. Все же неплохая работа проделана. А вот третья, хотя и в полтора раза толще, особой радости не вызывала, поскольку являла собой исключительно сладкий пряник для благородного дворянства. Одной рукой что-то отнимаем, другой даем. Указ о возобновлении регулярных рыцарских турниров, прекратившихся лет 400 назад, о чем дворянство до сих пор сожалеет. 4 больших турнира в год, 3 по отдельным королевствам, 4-й, выражаясь спортивным языком, финальный. На каждом, кроме главного приза, традиционно имелось еще с полдюжины второстепенных, но тоже престижных. Скажем, за 3 подряд соперников, выбитых из седел, или победу в стрельбе из лука. Вот это их проймет до глубины души. Моментально забудут и о пекарной привилегии, и о парочке других, которые Сварог собирался отменить уже в этом году. На перегонки станут готовиться, дни считать. В общем-то, сам Сварог никаких трудов и не затратил. Всю работу провернули земные герольдмейстеры, старички из имперской геральдической коллегии, давние и верные союзники Сварога. Конечно, придется многих наградить, а первым в списке поставить графа Дино. Именно граф, уже давно излечившийся от черной меланхолии касательно личной жизни, едва услышав о проекте, предложил отличную идею. Финансисты, тоже немного циники, работа такая, в 2 счета объяснил Сварогу, как сделать турниры не просто благородной потехой, но и постоянным источником дохода для казны. Должность главного распорядителя турнира испокон веков считалась почетной. Таковой она и останется, но будет привилегией, за которую как главному, так и полудюжине его ближайших помощников придется ежегодно вносить в казну кругленькую сумму. Раскошелятся как миленькие. Ни за что честолюбцы не платят так дорого, как за всевозможную почетную мишуру. Свой взнос будут платить и участники турнира. Плата будет браться и со зрителей, правда, исключительно мужского пола. Сделаем приятное женщинам. Турнирные доспехи предстоит заказывать не где попало, а в строго определенных мастерских, принадлежащих опять-таки короне. То же касается и оружия. Налог с торговцев, которые всегда кишели на турнирах. Школы выездки турнирных могучих лошадей в руках казны. Общий итог получался довольно впечатляющим. А в трех королевствах деньги нужны постоянно, их там вечно не хватает. А что же вы хотели, господа мои? За развлечения, особенно сопряженные с получением почетных званий, надо платить. Хорошо бы еще ввести для участников обязательное страхование. Это добавило бы к ожидаемой прибыли не менее 20%. Но тут уж ничего не поделаешь, дворянис. Страховое дело здесь процветает не первую сотню лет, но для дворянина страховаться столь же позорно, как показаться на людях без шляпы или завести гончарный заводик, не располагая сырьем в своих землях. Купцы страхуют корабли и грузы, склады, магазины, лавки и ловчонки, таверны и все прочее, что только возможно, ремесленники, мастерские, крестьяне побогаче, урожай от плодожорки или засухи. А вот дворянину подобное невместно. Правда, в последнее время появились крамольники, в основном из захудалых. Начинают помаленьку страховать дома и те же урожаи, но отношение к ним самое неодобрительное. И обязательно, как следует обдумав, сделать что-то с дуэлями. Совсем запретить не получится. Но стоит попытаться оставить несколько самых важных поводов, когда уж честь по-настоящему задета, а превеликое множество пустяковых... Лаур, ты кого имел в виду? Столь гнусно ухмыляясь, поневоле пришло на ум, отменить к чертовой матери. Стоп, стоп, это уже дела и отнюдь не текущие. Так что нужно старательно отвлечься, в кои-то веки выпадает. Может быть, взять Яну и махнуть на денек... В Ротагайскую пушту она давно хотела. Но ведь ротагайца раньше, чем через 3 дня, не отпустят. Иначе получится нешуточный ущерб для чести. По всей степи пойдут пересуды, эти-то черные шапки. Гостю уже через день уехать позволили. Стритом и позор, сквалыгом и нарушителем обычаев. И не объяснишь им, что в любой момент могут выдернуть по неотложным делам. Забудем пока». Он позвонил статс-секретарю, чтобы унес документы, и передал указы печатникам. С привычной сноровкой накрыл себе небольшой дастархан, опрокинул пузатую чарочку и придвинул к себе одиноко красовавшуюся посреди стола большую картонную коробку для канцелярских бумаг, заменявшую здесь папки. Эмблема тайной полиции. Аккуратнейшим писарским почерком выведена «Ассамблея». Вытряхнул из нее на стол с дюжины других, толстых и тоненьких. Это уже были не дела, а чистые воды утоления любопытства. Порой бумаги Интагара для этого и служили. На всех стояла та же эмблема, канцелярским почерком выведена, где безобидно, где заслуживает внимания. Одна папка выделялась из прочих, поперек шла жирно намалеванная красная полоса, с канцелярской точки зрения ничего не означавшее, просто чья-то самодеятельность, чтобы привлечь внимание. И уже не полицейский писарь, а Интагар начертал пониже полосы коряво и размашисто «сущая мерзость». Подумав, Сварог решил, что с мерзости начинать не стоит. Ее и так хватает, лучше оставить на потом. Поворошив папки, выбрал одну из безобидных. Ассамблеями здесь именовалось... то, что в Англии назвали бы клубами, а в Советском Союзе — кружками по интересам. Устав, членство, система рекомендаций для гостей и кандидатов. Больше всего имелось игорных. Карты, кости, курут, скидель. Примечание. Курут — игра во многом напоминающая лото. Скидель — игра, где мечут кости и в зависимости от выпавших очков двигают фишки по доске. Есть не менее 20 разновидностей. Конец примечаний. Примерно в половине играли без ставок, интереса ради. В оставшейся половине — на деньги. От обычных игорных домов ассамблеи такие отличались тем, что туда не мог попасть посторонний с улицы. А вот шулера, маскируясь под приличных, все же просачивались по чьей-нибудь рекомендации. На всех тех, где игра шла на деньги, стоял давно знакомый Сварогу штампик, заключенный в квадрат глаз, означавший, что агентурное наблюдение за данным заведением ведется, и тихари туда внедрены. Куда только Интагар не внедрял агентуру. Разве что к монахам из боевых братств не удавалось. Чтобы к ним врасти, нужны годы, да и контрразведка у них своя, о которой известно только то, что она существует. О причинах появления штампика Сварог догадался и без пояснений. Бывали печальные примеры. Члены таких ассамблей — люди денежные, игра частенько идет по крупной, а среди завсегдатаев хватает чиновников, обремененных государственными тайнами. Проигравшиеся в пух и прах без надежды поправить дела ведут себя по-разному. У военных хорошим тоном считается стреляться, а вот цивильные... Иные как раз и пытаются торгануть доверенными им государственными секретами, и не всегда вовремя удается схватить за руку. Были примеры, были. А потому таким заведениям уделяют особое внимание иностранные шпионы. И здесь хватало примеров. Да что там далеко ходить? В те времена, когда Сварог еще не был с Нульдерским королем, люди того же Интагара из внешней разведки. Он ухмыльнулся и отложил папку. Что было, бельем поросло. Немало ассамблей, кстати, им всем дают название, стараясь подбирать покрасивее, по сути своей, те же самые дворовые компании, в которых прошла юность Сварога. Гитара, бутылочка, все прочее. Правда, в здешних ассамблеях собирается золотая молодежь обоего пола, дворяне и верхушка сословий, но суть под любыми звездами одинакова. Танцы, флирт, бутылочка другая, а то и задние комнаты для удобства влюбленных пар. Правда, в том случае, если ассамблея собирается в чьем-то родительском доме, о бутылочках и задних комнатах и речи быть не может. Родители бдят, явно помня собственную молодость, обычно отряжают в надсмотрщице какую-нибудь пожилую тетушку, и та, якобы прикорнув в углу за своим вязанием, на деле следит за происходящим не хуже интагаровых соскорей. Да и лакеи стучат, что им в прямую обязанность вменено. А в общем, предоставлять свой дом для таких вот ассамблей считается хорошим тоном, в чем наверняка есть немало и от житейской практичности. Пусть уж дети, особенно дочки, будут на глазах, чем болтаться по друзьям и подругам. Да и те, у кого дочки на выданье, могут подходящего жениха присмотреть, как это имеет место быть на балах, вообще приглядеться к молодым холостякам. Те, на чье месячное содержание родители не скупятся, проявляют порой побольше изобретательности. Сварог, перелистывая очередную сводку, не без удивления узнал о двойном дне респектабельного ресторана «Золотой олень», где они с Яной порой ужинали и танцевали. Кухня там была хорошая, особенно морская, и оркестр неплох. Оказывается, ресторан давным-давно перекупила у хозяина, оставив его управляющим, ассамблея «Лесной Василек». И трижды в неделю заведение было открыто только для своих. А если учесть, что там был еще и второй этаж с неплохо обставленными комнатами. Правда, никак нельзя сказать, чтобы молодежь так уж погрязла в предосудительных развлечениях. Все обстояло довольно прилично, в пределах некой нормы, знали меру. Чего никак не скажешь о некоторых других ассамблеях, например, о парчевой маске. В полном соответствии с названием, члены туда являлись исключительно в масках, полностью скрывавших лицо. Никто никого не знал, и уж там-то развлекались по полной. Тут же имелась справка от начальника внедренных туда агентов, сообщавшая, в чем прикол. Верные, в кавычках, жены и верные, в кавычках, мужья с безукоризненной репутацией в обществе, о которых самые завзятые сплетники не в силах раскопать ничего дурного, да вдобавок благонравные доченьки титулованных родителей, которых весь окружающий мир полагал образцом добродетели и невинности. Некоторых агентам Интагара все же удалось проследить и опознать. Тут тоже следовало держать ухо востро. Еще одно грибное и рыбное местечко для сбора компромата, способное привлечь иностранных шпионов. Ну а уж молодая лань, которой и посвящена та самая папочка с красной полосой, собственноручно Интагаром подписанная, единственная из всех, читая, Сварог крутил головой, фыркал, иногда ругался про себя. В конце концов, есть же какие-то пределы светских развлечений, а тут то не всякий бордель способен конкурировать. Ассамблею создали некий молодой граф с супругой, и принимались туда только молодые супружеские пары, на время заседаний, так сказать, ассамблеи, перестававшие быть таковыми, и начиналось. Он сердито бросил папку на стол, подавив желание вытереть руки носовым платком. Положительно, есть же пределы. И все это в паре тройки кварталов от королевского дворца. Граф не из бездняков, а степень престижности здесь определяется близостью жилья ко дворцу. Опять-таки, все члены ассамблеи приняты при дворе, никто ни разу не дал повода для сплетен. С графиней Сварог несколько раз танцевал на балах, оставалось впечатление чистоты и свежести, а в узком кругу, значит, вот так. Хорошо еще настроение подняла следующая папочка, не содержавшая никакой грязи, наоборот, способная лишь развеселить. С десяток мастеров цеха фонарщиков Золотой гильдии организовали ассамблею «Тайны земли и неба». На заседание каковой и уходили почти каждый вечер. Женам они с таинственным видом, сплошь недомолвками, сообщали, что занимаются поиском кладов посредством лозоходства, а также кое-чем столь тайным, о чем и близким говорить нельзя. Заседания всякий раз проходили в задней комнате таверны «Кошка и кастрюля» и заключались исключительно в распитии нескольких жбанов доброго пива с хорошей закуской. Жены пока что верили. Сварог фыркнул, на сей раз весело. Мужички подыскали себе надежную и убедительную легенду. Лозоходство наказуемой магией не считалось, числилось среди не до конца познанных стихийных сил и никем не преследовалось. Ученые, с которыми Сварог как-то говорил по этому поводу, разводили руками. Никто не может объяснить, как и почему, но это работает. Что не исключает появление шарлатанов, но это уже забота полиции. С некоторым сочувствием к выдумщикам Сварог подумал, что эта благодать до бесконечности тянуться не сможет. Рано или поздно кто-то из жен что-то заподозрит, начнет думать, сопоставлять, поделится сомнениями с приятельницами. Подозрительные жены кое в чем не уступают полицейским сыщикам, даже самым хватким. Рано или поздно запорются. А жаль. Совершенно безвредные мужики, озабоченные, кроме работы, одним, как бы им собираться на дружеские посиделки за добрым пивом чаще, чем позволяют сварливые жены. Причем женам при этом не изменяют, не то что некоторые. Ни единого раза не зафиксировано присутствие на ассамблее особ противоположного пола, посторонних своего пола, впрочем, тоже. Так. Матушка Тамаш, супружница одного из мастеров, недавно замечена в кошке и кастрюле. Примечание. Матушка — обычное вежливое обращение к жене мастера из трех высших гильдий, независимо от ее возраста и наличия детей. Конец примечания. Совала монеты парочке слуг, подающих напитки и закусь, в задние комнаты. Пыталась разузнать, о чем на заседаниях ассамблеи говорится. Началось. И будет, несомненно, иметь продолжение. Может быть, дело тут не в нелюбви женушек к подобным посиделкам, а в названии ассамблеи? Весьма возможно, кто-то из жен мог подумать, что их мужья связались с теми предосудительными видами магии, что запрещены и неустанно преследуются. Ведь не успокоится матушке туда их батюшку, и ничего нельзя сделать. А почему, собственно, нельзя? Кто сказал, что нельзя? Королю Сварогу Варгу многое можно. Согнав с лица лукавую ухмылку, он нажал шпинек вызова статс-секретаря, и когда тот вошел, протянул ему одну из бумаг, касавшихся лозоходцев. «Приготовьте для каждого из здесь упомянутых королевскую привилегию. Поскольку достоверно установлено, что деятельность ассамблеи тайны земли и неба ни в коей степени не связана с предосудительными разновидностями магии, преследуемыми законами королевства, его величеству благоугодно выдать означенной ассамблее привилегию и далее продолжать деятельность так долго, как найдут нужным члены ассамблеи, при условии, что они впредь не вступят в противоречие с кодексом о черной магии и близким он и занятиям. Формулировка, а ничего нового. За искусное и быстрое выполнение работы вызвавший удовлетворение короля. Пусть гонец, который будет бумагу доставлять, выдаст каждому по золотому. За сообразительность мысленно усмехнулся он, но моим именем накажет более число членов Академии не расширять. Он был доволен собой. Раз в кои-то веки сделал доброе дело, не преследуя при этом никакой выгоды для себя или государства, любая матушка, если муженек ей с торжествующим видом сунет под нос такую бумагу, навсегда прикусит язычок, не говоря уж о том, чтобы вынюхивать в кошке и кастрюле. «Да, вот что еще», — сказал он. «Эти люди должны знать, привилегия им дана за то, что они искусно выполнили порученную им работу во дворце. Им велено не удивляться и помнить, что король знает все». Статс-секретарь чуть поклонился в знак того, что все понял. Содержание бумаги по своему обыкновению запомнил накрепко и вопросов не имеет. Застыл в выжидательной позе, могли последовать и другие распоряжения. «Пока все», — сказал Сварог. Когда за секретарем бесшумно затворилась дверь, взялся за оставшиеся бумаги, коих было не так уж много. Ничего особенно интересного, если не считать жуткого скандала, разразившегося на заседании ассамблеи «Родниковая вода», несколько лет пропагандировавшей воздержание от алкоголя путем издания за собственный счет соответствующих брошюр и распространения их по кабакам. Распространители ломили за свой нелегкий труд жалования втрое больше обычного, ссылаясь на то, что регулярно подвергаются насмешкам, а то и рукоприкладству. Председатель ассамблеи маркиз Дегелен явился на заседание вдрызг пьяным. С трибуны швырнул в зал свою нагрудную цепь председателя с эмблемой общества и заявил, что ноги его не будет. Нецензурные определения канцеляристы деликатно заменили парой строк точек. Сварог фыркнул, не удержавшись. Сколько маркиз продержался в громогласно объявленной завязке? Ага, 4 года. Ну, так оно чаще всего с завязавшими и бывает. Все время, пока он читал бумаги, думал, решится Интагар или нет. Ага, все же решился. Последняя папка содержала один единственный лист, на котором написано всего несколько строчек. 2 недели назад графиня Канила де Гро создала свою ассамблею, поименовала ее Ассамблеей Боярышника и взяла бразды правления в свои руки. Примерная численность членов, место проведения заседаний и все, ничего больше. Четко все же Интагар понимает субординацию. Уж ему ли не знать истинного лица графини де Гро, ее место и роли в этой жизни? Тихарей к Каниле не подсунул и особенно вникать в ее развлечения не стал, но дипломатично просигнализировал, мало ли что, вдруг король не знает. Король все прекрасно знал. Так уж сложилось, что о боярышнике ему известно почти все. Ну, так уж обстоятельства сложились, и никакого компромата он тут не усматривает. Канила соблюдает совершеннейшую благопристойность, если не считать одной интересной детали, ну и она, в общем, ни о чем дурном не свидетельствует. Человек 30 обоего пола, 2/3 Лары и Ларисы, не только из числа юных соратников Сварога, танцы до упаду, вполне безобидные игры, ну, есть, правда, и задние комнаты, но они предназначены исключительно для сложившихся пар, у которых просто-напросто нет своего любовного гнездышка, а пользоваться номерами, пусть даже самых респектабельных гостиниц, они просто стесняются или боятся огласки, как в первую очередь дочки Интагара, тоже состоящие в ассамблее, добрая душа Канилы де Гро. Сама в свое время немало намыкалась без того самого гнездышка, так что покровительствует влюбленным вовсю, коли уж есть теперь все возможности. Хороший все же человечек растет. Впору в который раз мимолетно удивиться, каким чутьем Яна в свое время отобрала в друзья и подруги людей без самой ничтожной капли гнили. А ведь древним ветром тогда еще не владела. Когда замигала синяя лампочка, установленная так, что видна была только ему, Сварог нажал шпинек. Бесшумно вошедший статс-секретарь доложил: «Текст привилегии записан и передан печатникам. Господин Интагар только что справлялся, можете ли вы его принять?» В Формулировка эта давно вошла в обиход. Таким образом, Интагар давал знать, что ничего срочного или важного у него нет. Ну, кое-какие новости рассказать может. Ну что же, будем считать это очередным мероприятием в рамках объявленного на сегодня безделья. Иные сплетни, принесенные верным бульдогом, только веселят. «Пригласите», — сказал Сварог. «И вот что еще. Пошлите Верхового в Медвежью пещеру. Пусть передаст герцогине Лотере, что я хотел бы с ней поговорить. Это не срочно, скажем, часа в 4. Идите». Кое-какие текущие дела все же предстояло решить сегодня, чтобы не затягивать. Ну, не особенно и сложные дела. С первого взгляда Сварог определил, что вид у Интагара крайне удрученный и даже подавленный. Таким его Сварог видел крайне редко и прекрасно знал, это неспроста, тут что-то кроется. Даже о крайне серьезных опасностях Интагар сообщал с непроницаемым выражением лица. А посему Сварог первым делом налил ему добрую чарку, от которой Интагар, конечно же, не отказался. Никогда в таких случаях не жеманился. Когда он прожевал прозрачный ломтик мастерски завяленной кабанятины, недавно в гости заглядывал отец Грук и привез мешок каталонских вкусностей, Сварог спросил, ничего не случилось? «Если говорить о делах, ничего особенного», — ответил Интагар как-то загадочно. «Хотя ваш совет мне необходим». «Что стряслось?» «По дворцу распространился новый слух», — сказал Интагар. «Достаточно широко, раньше, чем мы успели его загасить. Вот мне и нужен ваш совет. Вам, по-моему, виднее. Понимаете ли, государь, дворцовые сплетники и сплетницы вновь начали болтать о баронессе Вольмер, точнее, ее истинном лице. Нет, я не точно выразился. Не об истинном, а, как бы сказать, одном из... Ну, в общем, широко пошли разговоры, что она не просто провинциальная дворяночка, а ваша законная супруга, королева Хельстада. Источник убедительный, король Тейл из Шотера. Хвастался, что был гостем на вашей свадьбе, так что знает все точно и ошибиться никак не может. Сварог выругался сквозь зубы. Следовало ожидать. Большинство из приглашенных на свадьбу — люди свои, народ серьезный и понимающий, болтать никто не стал бы. А вот несколько особ, совершенно посторонних, которых пришлось, тем не менее, допустить на торжество. Тейл, паршивец. Тот самый королек из вольных майоров, что беззастенчиво тырил на свадьбе со стола золотые вилки солонки. Ну да, неделю назад он приезжал приносить Сварогу, как высокому покровителю вольных маноров, слезную жалобу на соседа. У того, пусть всего-навсего маркиза, и державочка была побольше и покрепче, и армия посильнее. Вот он без церемоний и оттяпал у короля обширные заречные луга, одним махом сократив пастбищные земли крохотного королевства на добрую треть. При дворе королек болтался 3 дня, значит, видел Яну. Императрицу в ней не опознал, но вот супругу короля Хельстада... Скотина клептоманская, хоть свергай! Но не стирать же им всем было память. «Не подумайте, государь, что я боюсь брать на себя ответственность», — торопливо заверил Интагар. «Просто в прошлый раз именно вы, а не я, нашли удачное решение. Вот я и подумал, что нужно посоветоваться». Он нисколечко не льстил. Сварог и в самом деле отыскал изящное, оказавшееся крайне эффективным решение. Когда нашлись болтуны, опознавшие таки в Яне императрицу, или, по крайней мере, усмотревшие поразительное сходство, Сварог моментально применил метод встречного пожара. Навстречу тут же была оперативно пущена другая сплетня, что королю Сварогу, самодуру и бабнику приелись доступные придворные красотки и балерины, и он приказал тайной полиции хоть из-под земли раздобыть девушку, как можно более похожую на императрицу, что полиция и исполнила, отыскав где-то в глуши захудалую дворяночку. Верили этому охотно, поскольку прецеденты давно имелись. Владельцы самых элитных борделей заколачивали немалую денежку, используя двойников, или, правильнее будет, двойниц, самых соблазнительных придворных красоток, знаменитых актрис, певиц. Происходило все это в глубокой тайне, поскольку оригиналы, узнав о таком, могли причинить нешуточные неприятности, как это было 3 года назад с Маргеленой Дино. Проведав, что в одном из борделей люкс Равены ударно трудится шлюха, похожая на нее, как горошинка из одного стручка. Она не стала топать ногами и гневаться, — сказался опыт работы на 8-й департамент. Она просто-напросто созвала своих дворян в атагу безденежных удальцов, отсыпала им золото и поставила задачу. Ватага, предварительно пропив золото в одном из кабаков до последнего грошика, села на коней и поскакала в бордель, где по причине утреннего времени стояло затишье. Морды они особенно не били, так, мимоходом, если рожа особенно не понравилась, и уж тем более не обнажали мечей, но потрудились на славу. От борделя, собственно говоря, остались только стены и крыша. Все остальное было превращено в щепки, черепки, осколки и драные тряпки. Владельца по шейку поместили в выгребную яму со строжайшим наказом сидеть так до темноты. Шлюху убедительно попросили моментально исчезнуть из Равена, забиться куда подальше и более не отсвечивать, иначе жутко и представить, что с ней будет. Как и следовало ожидать, полиция не нашла следов разгромивших бордель неизвестных, а вот воспитательный эффект получился знатный. Все остальные заведения, пользовавшие двойников, самые малые на месяц бросили это денежное занятие. А один, самый пессимистически настроенный, вообще отказался от таких заработков. А две двойняшки, устрашенные случившимся, смылись неизвестно куда. Но дело было, конечно, только не в этом убедительном примере, отнюдь не единственном. Сплетни прекратились, как отрезало, от того, что они затрагивали личность высокой госпожи небес. А сие могло плохо кончиться. Законы об оскорблении величества существуют не только на земле и мягкостью не отличаются. Недоброжелатели Сварога злорадно посмеивались по углам, ожидая для него нешуточных неприятностей, вполне возможных, если бы речь шла о ком-то другом, и были страшно разочарованы, когда так ничего и не произошло. Молния с небес не грянула. Самый упорный из них, Сварог вытурил его родного брата из генералов гвардии за редкую бездарность в военном деле, а самого выпер из департамента мясной торговли за взятки и казнократство, даже накатал на Сварога кляузу наместнику, но, получив в ответ строжайший наказ не отвлекать серьезных и занятых людей пустыми выдумками, Сварогом же и продиктованный, затасковал, мрачно запил и, в конце концов, совершенно добровольно удалился от двора в свое ближайшее поместье. Вот только сейчас этот прием решительно не годился, поскольку ситуация оказалась совершенно иная. Следовало пустить в ход что-то новое, а кое-какие идеи, между прочим, были, и до того, как Энтагар доложил о сплетнях. Сварог разлил Келимас по чаркам и сказал: «Сейчас прикину кое-что, есть наметки». Энтагар напряженно ждал, непроизвольно вертя в толстых пальцах пустую чарку. Сварог, наконец, поднял глаза. «У вас, я помню, есть знаток и умелец, как распускать слухи, так и противодействовать. Ну, совсем молодой, но толковый. Я с ним как-то встречался у вас. Вихрастый, чуточку забавный, похож на моего Элкона, когда тот только начинал служить, но голова светлая. Он мне еще выкрикнул, когда завязался спор: «Да что вы в этом понимаете, ваше величество?» «Мэтр Доритас», — осторожно сказал Энтагар, — «вы не рассердились?» «Да вздор», — сказал Сварог. «Не первый год меня знаете. Уж если тогда не рассердился, то почему теперь задним числом? К тому же он был прав. Я тогда и в самом деле далеко не все понимал. Итак, Доритас, имя я забыл, но хорошо помню, что он не рассказывал о трех категориях знания. Любые сведения, распространяемые, так сказать, из уст в уши, проходят три стадии. Сначала сплетни, потом они перерастают в слухи, в том случае, если приобретают полную убедительность, и, наконец, становятся точными сведениями, которые власть по той или иной причине признавать не хочет. Вот именно, слишком часто так и обстояло. «Отлично», — сказал Сварог. «Надеюсь, вы его не выставили за тот случай?» «Конечно, нет. Вы же велели тогда оставить без последствий. А работник он ценный, несмотря на все издержки молодости». «Ну, молодость — такой недостаток, что с годами непременно проходит», — усмехнулся Сварог. «Бросьте его на это дело. Пусть подберет людей и запускает механизм. Задача — сплетням не препятствовать. наоборот, как можно быстрее и качественнее перевести их из первой категории в третью. Как именно это обеспечить, пусть ломает голову ваш Доритос, но это нужно сделать как можно быстрее». Он посмотрел на изумленного до крайней степени Интагара, усмехнулся. «Да, именно так мы и поступим. Я приготовил операцию в несколько ходов. Это ее начало». «Нет, это вовсе не один из тех случаев, когда вам не полагается что-то знать. Просто оно до конца не продумано, а я не люблю выносить такие на обсуждение. Когда начнется, вы все узнаете первым». «А биография баронессы Вальмер?» — уже деловым тоном спросил Интагар. «Оставьте прежний». Не особенно раздумывая, сказал Сварог, дворяночка из захудалого рода, жила в примыкающих к Кельстаду районах и однажды попалась королю на глаза. Бывало не раз, и не только в балладах, в конце концов, в Словении Лоранской именно так и произошло. Ну что ж, кажется, у нас не осталось текущих дел. Он машинально постукивал по краю стола папкой с красной полосой, на которой Интагар уставился с явным неодобрением. «Да уж, грязь», — сказал Сварог тоном, каким обычно давал понять, что серьезные дела кончились, началась обычная беседа. «Послушайте, Интагар, не как король с министром, а как мужчина с мужчиной. Такое впечатление, что я чего-то в этой жизни не понимаю. Я о графе с графиней и их спевшейся компании. Как-то в голове не укладывается. Его молодую красавицу-жену пользуют сразу двумя янтарными жезлами, а он любуется. Ну и остальные не отстают. Что, ничего нельзя сделать?» «Ничего, Ваше Величество», — угрюмо отозвался Интагар. «Это при Кадарене свирепом таких жгли, несмотря на знатность рода. Но это было 400 лет назад. Да, кстати, это и было одной из причин его убийства. Даже Конгер, как ни хмурился, не мог ничего поделать. Там нет ни малолетних, ни принуждения, а янтарные жезлы и прочая такая дрянь открыто продаются в аптекарских лавках, хоть и не лежат на самом видном месте. И что хуже всего, за это уцепились в Лоране. Там вышла добрая дюжина анонимных памфлетов. Никаких имен, конечно, не приводят, ни малейшей зацепки для дипломатов, я справлялся. Ну, ко всем этим забавам припутывают и некоего короля, опять-таки без зацепок. У них тоже есть неплохие мастера таких дел. Серьезного вреда не причинят, но все равно неприятно. Занести вам как-нибудь папку?» «Пожалуй», — сказал Сварог, — «посмотрим, как работают у них. Интересно, а мы можем ответить в том же духе?» «Если как следует покопаться», — сказал Интагар, нехорошо ухмыляясь, — «я поручу мэтру Доритусу еще и это. У нас есть кое-что. И вот что еще. Коль уж разговор у нас неофициальный. Вы можете и не знать, но мы-то выяснили совершенно точно». «Что там опять на мою голову?» — спросил Сварог. «Маркиза Рулатон». «И что с ней не так?» Интагар чуточку помялся, решительно вскинул голову. «Ваше Величество, с того самого вечера она всякий раз, когда остается ночевать на земле, проводит ночи в особняке герцога Лемара. Вот уже полтора месяца. Нельзя сказать, что они особенно уж скрываются, так что и сплетникам эта тема уже наскучила». «Вот сволочь», — подумал Сварог. «Ведь предупреждал же один единственный раз». Интагар осторожно сказал: «Отношений графини Дегро и графа Горжака я, как вы и приказали, больше не касаюсь. Но здесь совсем другие характеры, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю, кажется», — сквозь зубы сказал Сварог. Интагар спросил еще осторожнее: «Может, Настагар его? Работать он и там будет». Сварог вздохнул: «Ну да. А она, и к гадалке не ходи, поедет за ним туда. Поскольку это высокая госпожа небес, вы ничем не сможете воспрепятствовать, да и я не смогу приказать. А обидится она на меня страшно. Придется терпеть, и ничего тут не попишешь. Вот, кстати, а как у него за эти полтора месяца отношения с другими? Он ведь никогда одной подругой не ограничивался». Интагар поджал губы. «Самое занятное, государь, что за эти полтора месяца других у него не было. Никаких сомнений, так как он обложен». «Ну вот, видите», — сказал Сварог. «Может, и остепенился, годы, чувства и все такое. В конце концов, не только в балладах случается, но и в жизни порой. Бывало ведь, а?» Ну, бывало, — пожал плечами Интагар. Я и не говорю, что такое невозможно вовсе, но вот от других своих привычек он явно не собирается отказываться. Чтоб его, — сказал Сварог. Сколько случаев? Что-то серьезное? За эти полтора месяца один. Как мои люди не бдили, снова сообщники, до которых мы еще не добрались. Один почтенный судовладелец лишился 100 000 ауреев золотом. И на сей раз нет никаких зацепок, чтобы завести дело. И, как всегда, проделано все, надо отдать ему должное с большим изяществом. Ну, по-другому у него стервица и не бывает. Крепко выругавшись про себя, Сварог распорядился. Ну что ж, пустите все обычным порядком. Купцу устроите какой-нибудь выгодный казенный подряд, ну, чтобы хоть как-то возместил убытки. Он ухмыльнулся. А знаете, что мне пришло в голову? Не кольнуть ли герцога его же оружием? Да, вот именно. Провернуть какую-нибудь аферу, в результате которой он потеряет кучу денег, да вдобавок получится огласка. А смеянный лемар — это что-то совсем другое. Неужели два таких, ну что уж там, прохвоста, как мы с вами, ничего не придумаем? Мало ли у нас умельцев? На лице Интагара появилось хищно-радостное предвкушение. Ваше Величество, стоит подумать. Я поговорю у себя кое с кем. «Я тоже», — сказал Сварог. «Ну, еще по чарке за успех предприятия. Вот, кстати, Интагар, у меня стойкое впечатление, что вы чем-то всерьез подавлены. Касаясь это служебных дел, вы ни за что не смолчали. Ну, что случилось? Я могу чем-нибудь помочь? Уж вы-то всегда можете на меня рассчитывать». «Да нет, ваше Величество», — уныло отозвался Интагар. «Это исключительно мои хлопоты, да и помощь тут не нужна». «Рассказывайте», — сказал Сварог приказным тоном. «Вы же знаете, терпеть не могу, когда мои ближайшие сотрудники отягощены какими-то личными проблемами. Ну, рассказывайте». Интагар вздохнул грустно и тяжко, как простуженный морж. «Понимаете ли, ваше Величество, ко мне вчера приехал с визитом граф Суберон, лейтенант Черных Драгун, и по всем правилам попросил руки старшей Фионеллы». «Ну и в чем же тут хлопоты?» — с искренним недоумением спросил Сварог. «Уж о нем-то я немного наслышан. В свое время проводили некую операцию в Святой Земле силами исключительно офицеров. Я тщательно отбирал кандидатов. Военная контрразведка представила на каждого внушительное досье. В общем, вполне приличный молодой человек. Семья не из богачей, но и не из захудалых. Единственный наследник, в гвардии, на хорошем счету, несмотря на то, что драгун пьет и играет не в пример скромнее иных сослуживцев, да и в борделях не замечен. По-моему, хорошая партия. Что вас останавливает?» «Да ничего», — столь же уныло ответил Интагар. «Я и сам все это знаю и понимаю. Я дал согласие, не особенно и раздумывая, думать начал потом. Понимаете ли, он держался очень уж уверенно. Так, словно заранее знал, как отнесется к этому Фионелла. А она, едва услышав, прям-таки засияла от радости и тут же сказала, что никто другой ей не нужен». «Вот тут уж я решительно ничего не понимаю», — сказал Сварог. «Как вам сказать, ваше Величество? У них на лицах было написано, что они любят друг друга. Но ведь такие чувства не возникают внезапно. Это только в рыцарских романах и балладах. Блестящий рыцарь проезжает по улице, видит в окне девушку, и, ну, как там эта стрела любви вмиг поразила оба юных сердца, и они поняли, что не могут жить друг без друга. Ну, вот примерно так. В жизни так не бывает. Чтобы возникли отношения, им должно что-то предшествовать, и порой достаточно долго. Ну, какой-то флирт, роман, свидание, быть может, даже он понурился вовсе уж горестно. А я, получается, все это просмотрел». И ведь все свободное время старался уделять их воспитанию, насколько удавалось. Выходит, просмотрел. Фионелла — не мечтательный подросток с забитой рыцарскими романами головой. Да и граф — не сопливый юнец. Что-то должно было предшествовать. «Вот оно в чем дело», — подумал Сварог, стараясь сохранять крайне серьезное выражение лица. «Действительно, нешуточный удар по самолюбию. Всемогущий и вездесущий начальник тайной полиции, опутавший своими щупальцами весь Талар, не видел того, что творилось у него под самым носом, и полагал, что воспитывает дочек правильно. Затаскуешь тут. И ведь высчитал все верно. Интагар угрюмо продолжал. Вот сижу теперь и маюсь раздумьями. А если и у Вильретты что-то такое? Не зря говорят, что темнее всего под пламенем свечи. Так-так-так, подумал Сварог, увидев мелькнувшую на лице Интагара сугубо профессиональную гримасу. С огромной долей вероятности можно предположить, что красавица Вильретта уже обложена опытными сыскарями, так как не всякий особо опасный иностранный шпион. Нужно будет связаться с Каниллой, чтобы предупредила. Ни Вильретта, ни ее лейтенант, ни ученый выявлению квалифицированной слежки. А лейтенант ее, судя по отзывам, парень неплохой. Жалко будет, если с ним что-нибудь случится. Нрав у Интагара крутой, а уж когда речь идет о дочках, и вовсе свирепеет. «Ну, в конце концов, ничего страшного не произошло», — сказал Сварог. «Ничего мрачного я пока что не вижу». «Кроме того, что я оказался слепым дураком», — сказал Интагар, — «под самым носом». Сварог встал, обошел стол. Интагар торопливо поднялся, похлопал верного министра по плечу. «Бросьте вы печалиться. Ну что ж теперь? Главное, все идет отлично. Сыграйте свадьбу, меня пригласите. Хотите в посаженные отцы принца Элвара?» «А это возможно?» Уныние на лице Интагара моментально сменилось нешуточной радостью. «Почему бы и нет?» — сказал Сварог. «Принц знает и любит это ремесло, а отношения у меня с ним хорошие, вряд ли он мне откажет. Смотрите веселее, Интагар. Когда посаженным отцом на свадьбе вашей дочери будет принц короны, а почетным гостем король, вся эта придворная шушера, которая даже сейчас косится на ваш золотой пояс, подохнет от тоскливой зависти. Ну-ка, смотрите веселей». Интагар добросовестно пытался.